Глава 9. «Смотри, смотри!» — возбужденно кричала Василиса, выглядывая в окна. «Вон как забегали!» Я, если честно, ее восторгов не разделял и всерьез опасался того, что воины князя сейчас придут в себя от первого удивления и начнут стрелять по нам зажженными стрелами. Хотя, с другой стороны, зачем им нужно создавать пожар в собственном городе? Если поджечь избушку, то она наверняка рухнет им на головы. Баба-Яга все-таки настояла на исполнении своего плана. Мы летели в гости к финисту Ясному Соколу, и, как сказала старушка, простой путь всегда самый короткий. Пока я пытался представить, как именно можно убедить приближенных князя в необходимости личной аудиенции, Баба-Яга дала команду избушки на взлет и направилась прямо к резиденции финиста. Почему-то вспомнился мой недавний разговор с Орелем. Помнится, Витязь убеждал меня, что лично князь никого не принимает, и место расположения его резиденции неизвестно. С чего тогда Баба-Яга решила, что мы летим правильно? Впрочем, переспорить ведьму оказалось решительно невозможно. «Хе, я дам команду избушке, и она сама прилетит в нужное место!» Легкомысленно отмахнулась Баба-Яга от моих сомнений. «Если нет, то значит спросим, куда именно нам надо. Мир не без добрых людей. Кто-нибудь обязательно подскажет?» «Крупно в этом сомневаюсь. Вздыхал я, понимаю, что мы уже куда-то летим, и от меня ровным счетом ничего глобально не зависит. Да и встречи с князем почему-то немного побаиваюсь». «Перестань. Сам посуди, Честер», — наставительно втолковывала мне старушка. «Мы приземлимся прямо на главной площади, перед домом князя. У него не будет других вариантов, кроме как познакомиться с нами. А дальше уже все зависит от твоего красноречия». «Гениальный план. Даже добавить нечего. Я поначалу хотел сказать, что мои ораторские способности сильно преувеличены, но потом махнул на все рукой и решил не спорить. Это же игра, вдруг и правда прокатит. Но на всякий пожарный функционал лидера, щедро отсыпанный мне системой, я все-таки активировал. Это дело оказалось не особо сложным, и даже моего скромного игрового опыта хватило, чтобы разобраться». «Вы действительно готовы стать лидером игрового отряда?» Системное сообщение немного смутило. Почему-то я рассчитывал, что мне предложат создать новую дружину, выбрать название, герб и так далее. Но оказалось, что право на подобные организации надо заслужить. В пояснениях к сообщению значилось, что отряд является неким начальным этапом проверки лидерских качеств игрока. Временных ограничений не было, но за выполнение заданий и квестов начисляется репутация. Необходимо набрать 5000 очков, и тогда игра согласится, что лидер отряда не безнадежен, и ему вполне можно доверить более масштабные свершения. Так что будем соглашаться на то, что предложено. Я кинул приглашение в группу всем находящимся в избушке и получил от них согласие. «Игрок Честер, поздравляем вас. Вы стали лидером отряда. Предельная численность отряда — 5 из 70. Помните, что власть — это не только способ реализовать свои амбиции, но и ответственность за тех, кто доверился вашему обаянию. Мы верим, что вы будете заботиться об их безопасности и личностном росте». «Почему 5? Сначала я подумал, что какая-то ошибка. Нас-то в избушке всего четверо, и даже если считать, что лидер отряда является одним из его членов, то все равно количество не сходится. Но действительность превзошла все мои ожидания. Когда я открыл список своего маленького, но очень гордого подразделения, то оказалось, что считаю я и впрямь неправильно. После Бабы-Яги и Василисы гордо красовалось имя «Избушка Бабы-Яги». Как оно там появилось, я не представляю. Мне и в голову не могло прийти, что жилище старушки числится системой как живой и разумный организм. Тем более, что домик на курьих ножках может считаться членом моего отряда. А вообще, прочитанный текст вдохновил. Пока не очень представляю на что, но вдохновил. Я, в общем-то, никогда не стремился к руководящим должностям, так что сейчас испытывал смесь новых и достаточно противоречивых эмоций. В моем понимании, лидер — это всегда ответственность и ничего больше. Все плюшки, сопутствующие начальственному креслу, служат ровно двум целям. Либо заставить человека работать еще больше, либо дать ему возможность не протянуть ноги от непомерных нагрузок. Очень надеюсь, что в игре у лидера гораздо меньше обязательств, чем в реальной жизни. И сдохнуть от перенапряжения мне не грозит. Не хотелось бы пока. Хотя тот факт, что я играю уже третьи сутки, и не то чтобы ни разу не вышел из игры, но даже не поспал чуть-чуть, периодически выныривал из подсознания и изрядно напрягал. Но пока ничего с этим сделать было нельзя, оставалось плыть по течению и надеяться, что план Бабы-Яги сработает. До понимания этого осталось совсем немного времени. Избушка Бабы-Яги медленно и неотвратимо опускалась все ближе к площади перед домом Финиста Ясного Сокола. Надо сказать, что резиденция князя выглядела и впрямь по-царски. Четырехэтажный терем со множеством лестниц, цветных витражей и украшенный, если я правильно понял, настоящими живыми цветами. Я не очень хорошо знаю, как выглядели подобные дома в реальности, но конкретно этот дом смотрелся солидно и богато. К тому же впечатление усиливалось за счет того, что окружали терем исключительно одноэтажные строения. Резиденция князя таким образом выглядела неким гегемоном над всей окружающей местностью и буквально кричала всем окружающим: «Смотрите, здесь живет самый главный!» Понятное дело, князь в своем тереме обретался не один, и толпа бегающих под нами людей была этому наглядным подтверждением. Причем внимательный взгляд сразу отделял воинов, споро занимающих позиции по периметру площади, и, скажем так, гражданское население, которое попросту носилось взад-вперед без видимого толка. Избушка Бабы-Яги опускалась медленно, я бы даже сказал аккуратно, так что обошлось без жертв, но нервных клеток подобное приземление мне явно не добавило. Страх, что нас просто-напросто сожгут, никуда не делся и продолжал настойчиво сверлить изнутри желудок. Наконец избушка заняла устойчивое положение на утоптанной площадке перед теремом, и мы перестали держать норовившую съехать со стола посуду. Василиса еще раз поправила белое платье, в которое ее буквально силой заставила облачиться Баба-Яга, а сама старуха сняла несуществующую пылинку с чистого передника и заколола волосы якобы блестевшим гребнем. Гребень, кстати, выглядел весьма дорогим и импозантным украшением. Специалистом по ювелирным изделиям я себя никогда не считал, но в данном случае был готов биться об заклад, что украшения серебряные, причем металл очень и очень высокой пробы. «Ну что, пошли?» — несмело улыбнулся Максимилиан, по-прежнему облаченный в свой черный балахон, а Баба-Яга свистнула и пинком отворила дверь. «Здравствуйте, хозяева дорогие!» — во все горло крикнула ведьма, не обращая внимания на поднятые копья и натянутые тетивы луков. «А мы к вам в гости, да не с пустыми руками. Благую весть принесли для князя. Говорить с ним хотим. Князь, Ясный Сокол наш Финист, где ты?» Баба-Яга стояла на крыльце своей избушки и продолжала надрываться, как будто действительно верила, что князь уже бежит по коридорам терема, спотыкаясь в парадных лаптях и с нетерпением ждет момента поздороваться с нежданными гостями. Интересно, она себе именно так это представляла? Василиса, Максимилиан и я ничего кричать не стали, а просто скромно вышли на улицу и спустились с крыльца, оглядываясь по сторонам. Посмотреть и правда было на что. Вокруг царила непередаваемая красота, но вот настроение восторгаться видами пока не наблюдалось. Направленные в лоб стрелы моментально отбивают любую тягу к прекрасному, а мысли становятся да нельзя банальными и приземленными. Баба-Яга замолчала, и вдруг установилась такая тишина, что, наверное, можно было бы услышать жужжание мухи. «Эй, любезные!» — уже тише крикнула старуха. «Вы язык себе проглотили?» «О чем нам беседовать с тобой, ведьма?» Если честно, услышав голос неизвестного, я вздрогнул. Почему-то показалось, что беседовать здесь с нами никто не настроен. В глубине души по этому поводу даже появилась тихая радость, дескать, сейчас план Бабы-Яги провалится с порога, и мы поищем более простой путь выполнения квеста. Но, видимо, моим надеждам было не суждено сбыться. «Князь слишком занятой человек, чтобы тратить свое время на разных попрошаек», продолжал говорить тем временем неизвестный. Самое интересное, что показываться на глаза он явно не собирался, и это обстоятельство меня немного раздражало. «Запишитесь на прием!» По-моему, сейчас над нами откровенно издевались. «Так, может быть, у вас появится возможность озвучить князю свою просьбу?» «Эй, любезный!» Решил я все-таки вмешаться в нежеланную складываться беседу. «А ты не хочешь для начала представиться? Прятаться за чужими спинами легко. А вот есть ли у тебя право говорить от лица Финиста, пока непонятно?» «Это кто там храбрый?» В голосе неизвестного отчетливо слышалась насмешка. «Ну, допустим, я». Несколько шагов вперед, Я оказался под прицелом доброго десятка лучников. Мы желаем говорить с финистым Ясным Соколом. Не знаю, кто ты такой, но сомневаюсь, что князь. Никогда не слышал, чтобы кто-то называл его трусом, а значит, он никогда не позволил бы себе прятаться за чужими спинами. Послышался недовольный гул, а затем откуда-то из-под лестницы терема вынырнул воин в длинной сверкающей кольчуге. Первая пришедшая в голову мысль была неприличной и не совсем цензурной. Нет, понятное дело, что в виртуальной реальности люди могут приукрашивать себя так, как им хочется, но все-таки надо иметь хоть какое-нибудь чувство меры. Или хотя бы не рисовать себе лицо известного киноактера. В жизни не поверю, что герой множества кассовых боевиков бросил профессию и полез зарабатывать деньги в виртуальность. Так что увиденное наводит на очень простые размышления и еще более простые выводы. Передо мной человек с непомерным количеством комплексов неполноценности, которые он пытается хоть как-то купировать в виртуальности. Причем наличие подобных проблем не отрицает наличие мозгов и определенной доли харизмы. Раз у него есть право говорить от лица многих, значит, передо мной как минимум не пустышка. Это либо лидер, либо кто-то из его приближенных. Над головой приближающегося ко мне игрока светился ник «Золотой паук». А рядом вертелся вокруг своей оси непонятный значок, видимо, означавший принадлежность к какой-то дружине. «Честер!» — усмехнулся игрок, подойдя ко мне на расстоянии нескольких шагов. «Так вот как ты выглядишь!» «Неожиданно!» — признал я, огорошенный таким приветствием. «Неужели я стал настолько популярен?» «Ну а как ты хотел?» — еще раз ухмыльнулся паук. «В игре появляется нулевка, не отмеченная какими-то особыми талантами, а потом вдруг — бац! — сбывается пророчество. Я так понимаю, что вон та милая девочка за твоей спиной и есть вчерашняя лягушка. Не поделишься секретом?» «Так нет никакого секрета», — совершенно искренне пожал я плечами. «Просто так совпало. Тем более, что я и не в курсе был существования какого-то там пророчества». «А теперь, значит, в курсе?» Еще шире растянул губы в улыбке паук. «Ну и что ты собираешься с ним делать? Дети Велеса, кстати, очень сильно на тебя обижены за то, что ты отверг их предложение о сотрудничестве». «Принял», — кивнул я в ответ на очень прозрачный намек паука. «Обещаю ходить и оглядываться. Вот только в описании пророчества не было сказано, что его обязательно надо поделить между всеми желающими. Так что если они считают, что их обидели, то пускай обижаются». «Гонорный, значит?» — скривился в ответ на мои слова игрок. — «Ну а что ты теперь собираешься делать? Искренне считаешь, будто поймал удачу за хвост, и перед тобой теперь откроются все двери? С чего это вдруг? Просто потому, что за тобой таскается ведьма со своей летающей избушкой?» — «Мил человек», — развел я руки в сторону, — «а ты ничего не забыл? Ты в курсе, кто я такой, и, наверное, было бы вежливо представиться, потому что мне абсолютно неведомо, с кем я разговариваю. Если что, то мы прилетели не к тебе в гости, а к князю, и сейчас, как мне кажется, откровенно теряем время». «Гонорный», — медленно повторил игрок, как бы соглашаясь с собственными мыслями. «Я Золотой паук, если ты еще не прочитал этого над моей головой. Моя дружина Пауки с момента создания игры стабильно входит в топ-3 игрового рейтинга. У нас есть репутация, ресурсы и минимум 200 высокоуровневых игроков, способных встать плечом к плечу на поле битвы. Я играю в эту игру с самого начала и прекрасно представляю, что именно нужно делать для успеха в любом начинании». «Звучит», — с чувством сказал я. «Приятно с тобой познакомиться». «Нет, вот правда приятно. Все-таки ветеран игры, тем более такого уровня, это серьезно. Непонятно другое. Зачем такой уважаемый и прокачанный игрок тратит свое время, чтобы встать на дороге у лузера?» «Ничего себе, как ты заговорил», — прищурился паук. «Прям-таки невинная овечка. И ты считаешь, что все делаешь правильно? Ты знаешь, сколько игроков пыталось превратить твою подругу в девушку? Любая игра держится на существовании вот таких пророчеств, редких квестов и глобальных сражений. Прямые трансляции, репортажи с места событий, инструкции для новичков по прокачке. Да много всякого подобного контента. И все это деньги, живые деньги, которые многим из нас позволяют неплохо зарабатывать и кормить свои семьи. А тут появляешься ты и решаешь, что можно играть в одиночку. Считаешь это правильно?» «Ну, а почему бы и нет?» — развел я руки в сторону. «Все играют по-разному. Кто-то, как ты, строит пирамиду власти, а кто-то, как я, сторонится шумных компаний. Да, мне повезло, и я запустил пророчество, но согласись, что сделать это нарочно было невозможно. Мне просто повезло в нужное время и в нужном месте». «Сдается мне, что ты читер», — заявил паук. «А больше читеров я не люблю только свою тещу. Мои люди пообщались с детьми Велеса. Ты так внезапно рванул из песочницы, как будто получил сигнал, куда и зачем тебе надо идти. Мне кажется, что ты появился в игре не просто так. А значит, вполне можешь помешать не только мне, но и многим другим уважаемым людям». «Неприятное обвинение», — мысленно приходилось признать, что как минимум основания для таких подозрений у паука были. «Но я могу поклясться, что не имею никакого злого умысла. Пророчество сбылось абсолютно случайно, а здесь я как раз для того, чтобы поделиться результатами со всеми. Мне просто нужно переговорить с Финистом Ясным Соколом». «Зачем?» — быстро спросил паук, и я понял, что ему действительно безумно интересно узнать, чем таким особенным я решился сунуться сразу напрямую к князю. «Поговорить?» — пожал я плечами. «Возможно, эта информация окажется полезной для победы в войне с Кощеем Бессмертным». «Ну а что еще должен был сказать этому пауку? Рассказать про задание системы и полковника Турецкого? Или пытаться надавить на жалость, рассказывая про кнопку, которой нужно лечение?» «Давай ты расскажешь мне, а потом мы вместе передадим твою информацию князю», — внимательно посмотрел на меня паук. «Заодно приглашаю тебя и твоих друзей вступить в мою дружину. Если ты согласен, то мы попозже обсудим более конкретные условия». «А если нет?» — напрягся я. «Что тогда?» «Да ничего», — пожал плечами паук. «Тогда мы просто не пустим тебя к князю».